живущие на опустелых местах в земле Израилевой, говорят: «Авраам был один и получил во владение землю сию, а нас много, и так нам дана земля сия во владение. Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы идите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете кровь, и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого, и хотите владеть землею? Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынью из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустынью из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и дверях домов и говорят один другому, брат брату: пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк.